Часть вторая. Цвет черемухи. Москва, СССР, 1936-1937 годы. На левой руке был шрам от ожога, розоватый, недавний. Это она в котельной ударилась о трубу. Марина поморщилась. Всего-то небольшой полумесяц ранки. А мешает все время, болит. В комнате бурлило оживление. Света и Марина то и дело сменяли друг друга у небольшого овального зеркала, висящего над входной дверью. Толкались, взвизгивали и в шутку оттирали друг друга локтями, вместе с тем пытаясь приложить к себе очередной наряд. «Циц!» — донеслось до них из-за угла. «Ну, девчата, я же просила!» Задумчивая Оля, крупноватая девушка с русой косой в руку толщиной, смотрела на них с укором. Она сидела в углу на кровати, прислонившись к стене спиной, обложенной листами бумаги и потрепанными библиотечными книжками. Ягоза Марина быстро прыгнула на кровать к Оле и схватила ее в охапку. Оля постаралась высвободиться. «Мариш, да все ты сдашь, глупенькая! Стоит ли так мучиться?» «Это ты на всех занятиях отвечала, а я ни за что бы не подумала, что материаловедение такое сложное», — вздохнула Оля. Марина скорчила устрашающую физиономию, поддразнила. «Ох-ох-ох, такое сложное материаловедение!» И звонко рассмеялась, увидев, что Оля тоже улыбается. В ответ Оля взъерошила Маринины короткие волосы. «Тебе хорошо говорить», — снова вздохнула она, когда Марина вернулась к нарядам. «Мадам Валевская в тебе души не чает, а Валевская — это устроенность, уверенность, работа. А работа — это труд, а труд — это май, а в мае надо гулять. Слышали бы тебя экзаменаторы?» Марина пожала плечами и не ответила. Оля снова уткнулась в учебники. Пока Марина отвлеклась на Олю, Света полностью завладела шкафом и зеркалом и уже заканчивала сборы. Она оглядела себя в ситцевом платье цвета чайной розы в мелкий черный горошек, повернулась к зеркалу спиной и чуть не свернула шею, пытаясь разглядеть наряд сзади. Марина прыснула. «Ты, Светка, ну точно гусыня! Такая шея у тебя длинная!» — озорно закончила она. Бледная блондинка Света нахмурилась, кровь прилила к лицу. «Скажешь тоже! Шея длинная, значит, лебедь!» — подняла голову Оля, заступаясь. «Ну да, лебедь, а я что сказала?» И Марина приняла такой невинный вид, что надувшаяся была Света усмехнулась и покачала головой. «На тебя, Маринка, решительно невозможно сердиться». «Решительно!» — кивнула та, вытащила из-под стула небольшую сумочку, открыла ее и выудила на свет маленький тюбик губной помады. Подошла к Свете и решительно скомандовала. «Давай, открывай рот, красить буду». Света с готовностью выпятила губки. Ей эта процедура была не впервой. Раньше она сама просила Марину накрасить ее, и причин тому было несколько. Во-первых, никто больше не умел так красить губы, как Марина. Они казались одновременно невинными и такими восхитительными после нескольких касаний ее тюбика помады. А во-вторых, из всех обитательниц общежития у Марины помада была лучшей, иногда даже торксиновской, подаренной щедрыми клиентками в благодарность за сшитое платье или костюм. Примечание. Торксин – всесоюзное объединение по торговле с иностранцами, торговый синдикат, существовавшее в 1931-1936 годах. Конец примечания. Сегодняшняя помада пахла как-то иначе, богаче и вкуснее, и сердце у Светки предательски заныло. «Что это, Мариш? Дай сюда!» Она быстро выхватила тюбик и прочла название на золотистом тюбике. «Вот это да! Это ж Коти самого Парижу! Мамочка родная, а как пахнет! От неожиданности Светка совсем перестала следить за речью и тут же выдала с головой свое кристальное рабоче-крестьянское происхождение. Косметика от Коти иностранного производства такая знаменитая и недоступная, что они не могли даже мечтать, не то что держать в руках и красить свои пролетарские губы большинство москвичек. И тут эта маленькая драгоценность прямо на третьем этаже общежития текстильного института. Света не сводила с тюбика глаз. «Ну да, Коти!» — улыбнулась Марина, глядя на раскрасневшееся от волнения лицо Светы. «Хочешь, отдам?» «Да ты бери, бери!» Света испуганно протянула тюбик обратно. «Ты что?» «А что? Это ж...» «Ну да, мне клиентка отдала. Ей муж привез, а ее такой цвет старит. Вот мне и отдала. А мне этот колер тоже не нравится. А тебе идет. Честная комсомольская». Света долго стояла молча. На ее лицо набегала то тень, то почти благоговение. Наконец она кивнула и бросилась Марине на шею. «Мариш, ты золото! Золото настоящее! Проси, что хочешь, ни в чем не откажу!» «Тогда буду петь!» «Ты не торопись!» — улыбнулась Марина и рассмеялась, глядя на обескураженную Свету. «Я тороплюсь?» «Нет, это я так!» — подмигнула Марина и начала перебирать ворох одежды. Света отошла от зеркала и, сев на стул, стала крутить в руках вожделенную помаду. Марина тем временем погрузилась в раздумья, покусывая губу и теребя сизую юбку плиссе, лежащую на ее кровати. Потом покосились на портреты Ленина и Сталина, словно великие вожди могли ей чем-то помочь. Наконец Марина решилась. Белое крепдышиновое платье с пышным шифоновым подъюбником и синий-синий шелковый пояс вокруг талии. Примерила, подошла к зеркалу. Оттуда на нее смотрела миленькая брюнетка, стройная, миниатюрная, с большими карими глазами и непокорными растрепанными волосами. И этой брюнетке определенно шло платье. Марина ни разу еще не пожалела, что сшила его себе, хоть Валевская и говорила, что пышная юбка сейчас не так актуальна, как струящаяся или узкая. На ткань ушла зарплата за 2 месяца, зато пояс достался бесплатно из обрезков ткани в пошивочной. Она деловито повертелась перед зеркалом, завела руку за спину, чтоб не видеть шрам от ожога, подкрасила губы и проворно взбила волосы. Раньше она мечтала о длинных волосах. Первый раз волосы Мариши остригли, когда она только оказалась в приюте. Ей тогда было 8, и теперь она уже смутно помнила то время. Воспитывал ее отец, мать умерла, произведя малышку на свет. Папа, Иван Тимофеевич, был инженером на заводе, героем труда, и однажды слег с тифом. А через 3 дня, как говорится, приставился. Сама Марина тоже заболела, но как-то выдержала, выздоровела и была отправлена в замоскворецкий приют. Там-то ее и остригли, в шеи побоялись. Она до сих пор, вспоминая, ощущала ту наступившую невесомость в голове, когда последние черные пряди упали на дощатый пол. С тех пор она мечтала о волосах. Но в приюте отращивать запрещали. А потом... Потом она поступила в институт. Насмотрелась, как товарки мучаются, грея на дровяной колонке воду, и решила отложить шевелюру на будущее. А через год познакомилась с Валевской. «Милочка», — сказала Режина Валевская, тронув себя за серьгу тонкими пальцами. «Длинные волосы. Это же так не модно. Теперь в фаворе быстрота, живость, легкость и практичность форм. Именно это я вижу у вас на голове». Теперь Марина изучала свою прическу в зеркале и должна была признать Режинину правоту. Живость и легкость действительно были налицо, то есть на голове. Даже чересчур поморщилась Марина. Она бегло пригладила вихор, но тут же забыла о нем и отвернулась. Посмотрела на часы. 9:30. «Я готова!» Света очнулась от созерцания неслыханного Марининого подарка, как будто проснулась. Взгляд оставался затуманенным. «Хорошо, идем?» — попыталась встряхнуться Света. Она взяла стоящую у стола потертую гитару с красной лентой. Марина тем временем обулась, притопнула каблучком, Оля оторвалась от учебников. «Удачи, девчата!» «И все-таки ты зря так с нами. Могла бы и пойти. Поддержать, так сказать, подруг и товарищей. А ты, вон, от коллектива отрываешься», — шутливо насупилась Марина. Оля качнула головой. Марина, понимающе, махнула рукой, мол, «знаю». В парке Сокольники было шумно, многолюдно. У фонтана визжала детвора. «Совсем как на 1 мая», — хмыкнула Светка, уплетая мороженое. «Ну да, правда, сегодня уже 20-е. Еще бы демонстрацию, представляешь? И мы бы выступали!» — мечтательно вздохнула Света и протянула мороженое Марине. Та покачала головой. «Спасибо, голос поберегу. А до 1 мая мы с тобой еще не доросли». И так было чудо. Их дуэт пригласили петь в Сокольниках перед гражданами. Это уже не то, что в институте самодеятельность. Этим местком им такое доверие оказал, что только благодарить его за это и благодарить. Марину всю трясло, хотя она и не подавала виду, только сильно сжала в руке платочек. Организатор концерта городской самодеятельности, грузная, мелкозавитая дама, увидела их еще за несколько метров. Замахала рукой, подзывая. Сердце Марины ушло в пятки. Как в тумане она выслушивала инструкции. Каким номером они будут выступать, что да как. Дама намекнула, что на осмотр самодеятельности планировали заглянуть товарищи из горкома, и Марине понадобилось все мужество, чтобы не рухнуть замертво. «Спокойно», — напомнила она себе. «Настоящие комсомолки справляются с трудностями. А это так вообще пустяк». Но все равно стояла за сценой едва живехонько. На Светку совсем не смотрела и мало что слышала из других номеров. Кажется, пионеры пели про вихри враждебные, потом про молодую красивую родину, про Владимира Ильича Ленина. Оркестрик народных инструментов исполнял русские песни, и вот... «А теперь нас порадуют своим выступлением труженицы нашей легкой промышленности, студентки Текстильного института Марина Коростылева и Светлана Иващенко». На подкашивающихся ногах Марина вышла на сцену, чуть не споткнувшись. Платочек из рук не выпустила, а наоборот, прижала к груди. Света стала перебирать струны гитары. Марина закрыла глаза и запела. Голос сперва дрожащий, постепенно набрал привычную силу. «Лишь только вечер затеплится синий, лишь только звезды зажгут небеса, и черемух серебряный иней жемчугами украсит роса, отвори потихоньку калитку и войди в тихий сад, словно тень. Не забудь потемнее накидку, кружева на головку надень». Примечание. Из романса «Буюкли» и «Будищева» «Калитка». Конец примечания. Несмотря на утреннюю просьбу, Света кое-где начала быстрее, чем того хотелось бы Марине. Но в целом Марина всегда понимала, когда поет хорошо, а когда плохо. Сегодня она спела замечательно, с чувством. Когда последняя нота романса затихла, тишина была полной. Марина на финальной фразе, снова прикрывшая глаза, испугалась и зажмурилась еще сильнее. Неужели не понравилось? Но тут публика зааплодировала, загудела. Марина распахнула свои огромные глаза и заулыбалась. Рядом с ней прерывисто, будто после марафона, дышала Светка, сжимая ладонь подруги в своей потной и жаркой. Они поклонились и сошли по деревянной лестнице вниз. Им что-то говорили со всех сторон. Девушки, обе зардевшиеся, торопились скорее покинуть площадку. Точнее, Света бы еще задержалась тут, а вот Марина за руку тянула ее подальше. «Мариш, куда бежишь-то?» — окликнула ее Света. Марина остановилась и посмотрела на подругу глазами, полными слез. Коротко вздохнула, стараясь успокоиться. Света оглянулась на сцену, публику. По ее лицу было видно, что внимание молодых физкультурников у ограды. Их восторженные взгляды ей безумно льстили. И меньше всего ей сейчас, после такого успеха, хотелось затеряться на аллеях парка. Одного взгляда проницательной Марине хватило, чтобы это понять. «Свет, ты побудь тут, а я пойду куплю чего-нибудь. Теперь уже можно?» — с нервным смешком закончила она. Света только кивнула, встретившись в этот момент глазами с юношей, который сидел на крайней к ним скамейке. Марина купила себе фруктовой воды и теперь жадно пила в тени раскидистого каштана, прислонившись к стволу спиной. Лицо ее еще горело, но дыхание постепенно выравнивалось. Вокруг девушки все было покрыто солнечным кружевом. Это свет пробивался сквозь распускающиеся молодые листочки. «Такой чудесный голос нуждается в мороженом», — произнес кто-то совсем рядом. От неожиданности Марина поперхнулась, закашлялась так, что слезы полились из глаз. На спину ей немедленно с глухим стуком опустилась ладонь. Удар был не сильный, поэтому и кашель прошел скорее от неожиданности. Девушка рассерженно уставилась было на незнакомца и тут же смутилась. Он протягивал ей брикет мороженого и выглядел слегка виноватым. Густо-синие глаза смотрели обезоруживающе. Марина не нашла, что сказать, и словно во сне взяла протянутое мороженое, но спохватилась. «Зачем это? Не надо, спасибо». Она попыталась отдать мягкий холодный брикетик обратно, но незнакомец с улыбкой заложил руки за спину и покачал головой. «Вам полезно. Кушайте». Марине стало отчего-то ужасно смешно. «Вам так сильно не понравилось мое пение? Хотите, чтобы я простыла и потеряла голос?» «Мороженое полезно. Смягчает связки», — пожал плечами незнакомец. «Только если маленькими кусочками откусывать и растапливать во рту». И Марина вдруг сделала то, чего никак от себя не ожидала. Она развернула мороженое и стала есть, как он и сказал, одновременно быстро оглядывая мужчину рядом с собой. Незнакомец был высокий и худощавый, с умным узким лицом и высоким лбом. Вокруг глаз разбегались уютные насмешливые морщинки, а в скульптурных, красиво вылепленных губах все еще таилась улыбка. На вид чуть больше 30. Одет он был обыкновенно, неприметно, но опрятно. Вполне крепкую грудь его обтягивала голубая трикотажная футболка. Руки он спрятал в карманы широких штанов. Девушка даже успела заметить, что на светлых прусиновых штиблетах не было ни единого пятнышка. «Так, значит, вы Марина», — утвердительно произнес он. Марина удивилась. «Откуда вы знаете?» «Ну как же, ваш дуэт объявили. Светлана какая-то и Марина такая-то. Мне кажется, что имя играет большую роль для любого человека и даже в некоторой степени определяет. Ну, словом, на Светлану вы не больно-то похожи». Марина хмыкнула. Ей до смерти хотелось показать такую же догадливость и проницательность. но не было и мысли перебрать все имена, чтобы отыскать подходящее для него, этого странного мужчины. В голове у нее мелькнуло, что ни одно из имен не подошло бы ему полностью. Разве только имя было совсем уж необыкновенным. Она еще раз осмотрела его с ног до головы. Мужчина был совершенно спокоен, только длинные пальцы едва заметно теребили краешек платка, выглядывавший из кармана штанов. Точь в точь, как она сама, когда пела романс. «Кажется, волнуется», — улыбнулась про себя Марина, но вслух не сказала. «Какие у вас пальцы длинные?» — кивнула она. «Вы музыкант?» «Матушке всегда говорили, что вырасту я пианистом». «А он нет», — развел он руками. «Профессия куда более прозаическая». «Хирург». «Прозаическая? Да вы что, возвышенная!» Живо распахнулись Маринины глаза. «Музыкант, в этом есть что-то буржуазное. Ну, если не самодеятельность, ясное дело. А вы жизни спасаете. Что может быть дороже жизни?» Она стала так забавна в своей невинной убежденности, что мужчина не смог сдержаться и расхохотался. Но в смехе его не было ничего обидного. Закончив хохотать, он протянул ей узкую ладонь. «Я Николай. Просто можно Коля». «Очень приятно». И Марина протянула руку в ответ. Рукопожатие Николая оказалось крепким и приятным. У Марины вообще-то насчет рукопожатий была своя теория. Люди слабые, безвольные и мягкие жали руку так же мягко и слабо. Несколько лет назад Марина отдыхала в пионерлагере в Крыму и в море видела медуз. Так вот, если пожать такую руку, кажется, что раздавил ладонью медузу. Бррр! Поэтому Марина всегда старалась пожимать руку энергично, крепко, чтобы новый знакомый сразу понял, что перед ним не какая-нибудь нежная барышня. Сейчас ей от чего-то непременно хотелось, чтобы Николай это понял. Но в следующее мгновение Николай сделал неожиданный жест. Он наклонился и поцеловал прохладные Маринины пальчики. Быстро, мимолетно. Марина отдернула руку. «Ну зачем это-то?» «А вы принадлежите к самым эмансипированным гражданкам нашей Родины? Оттого и руки целовать нельзя?» Испытующе прищурился Николай. Марина вспыхнула и робко покачала головой. «Теперь все говорят, что галантность должна уступить место партийной сознательности», — пожал плечами Николай. «А я вот думаю, нельзя ли совмещать?» И они вдвоем рассмеялись. Стало вдруг так легко-легко на сердце, и Марине показалось это от того, что его жаркие, василькового цвета глаза так ласково смотрят на нее. «Признайтесь, вы же это придумали, промороженные связки», — подколола девушка. «А может быть и нет? А может быть и да? Этого мы никогда не узнаем». «Ой, ну, конечно же!» Пока она увлеченно любезничала с новым знакомым, мороженое безнадежно растаяло на майской жаре, прилилось в руку и упало на газон бесформенной белой кляксой. И не успела Марина еще и сообразить, что к чему, Николай уже вытирал ее ладошку своим чистым платком. Марина на секунду почувствовала себя маленькой девочкой. Чтобы скрыть свой конфуз, с шутливым пафосом продекламировала: «Давайте бороться за чистоту тела, за чистое насильное и постельное белье, за чистый носовой платок, за чистую салфетку, за общий культурный внешний вид». Николай подмигнул. «Ну или белый воротничок и чистая кофточка — это необходимый рабочий инструмент, который влияет на выполнение плана, на качество продукции». Между прочим, так в правде писали. Марина подцокала языком. «Судя по вашей чистой кофточке и вообще виду, вы, ну так просто стахановец».